Глава 5. Эмоции мамы. Гнев, страх, вина. В процессе воспитания ребенка часто возникают негативные эмоции. Гнев, страх, вина. Убеждена, что каждая мама сталкивается с ними уже в момент беременности. Гнев — отрицательная, но важная эмоция и реакция, переживаемая в период недовольства каким-либо явлением, выражающая возмущение чьими-либо действиями. Злость, раздражение, ярость тоже относятся к ней, но имеют разную силу и степень воздействия на организм и тех, кто рядом. К примеру, раздражение переживается легче злости, а человек, испытывающий злость, не обязательно дойдет до ярости. Последняя эмоция по градусу самая сильная. Появление гнева может быть сопряжено с нарушением личных границ и неудовлетворением базовых потребностей, таких как питание, сон, отдых, безопасность, любовь, дружба, поддержка, признание, уважение, творчество. Кроме того, это может говорить о недостаточной самореализации и проблемах с достижениями целей. Все это процесс здоровой агрессии, которая необходима для выживания и комфортной жизни. Так вышло, что в нашем социуме любая агрессия не приветствуется, запрещается. В связи с этим людям приходится ее подавлять. «Перестань злиться, не кричи, не ругайся, прекрати спорить», — учат родители. Такие фразы очень частые гости во многих семьях. Переживать гнев не дают с самого детства, поэтому большинство из нас просто не научились понимать свои гневные эмоции. Приходится их блокировать, либо давать им выход, разрушая себя и окружающих. Для душевного равновесия гнев нужно вовремя высвобождать, выражая его адекватно в моменте. Не имея выхода, он накапливается, происходит вспышка, и человеку становится трудно взять контроль над своим поведением. Так возникает активная агрессия. Крик, ругань, унижение, переход к физической силе. Другой способ для выхода гневных чувств — это тревога или пассивная агрессия. Наверное, каждый из вас хоть раз доводилось ощущать тревогу, с которой было непросто справиться. Возможно, каждый из вас встречался и с пассивной агрессией. Это форма общения, при которой люди не умеют прямо выражать гнев, бессознательно используя альтернативный способ. К ней относятся игнорирование, уход от общения, молчание, отстраненность. Обесценивание чужого мнения, работы, заслуг, успеха, жалобы на жизнь или обстоятельства, высмеивание, злорадство в отношении негативных событий у других людей, сарказм, хейт в социальных сетях. Столкнувшись с пассивным агрессором, испытываешь раздражение и злость. Очень важно умение распознавать агрессию и у себя. Прежде чем сформировать такой навык, нужно познакомиться с проявлениями гнева. Первое. Проанализируйте свой гнев. Какой он силы воздействия? Раздражение, злость, ярость, очень сильный гнев. Как вы его выражаете? Помогает ли он защищать от чужих вторжений ваше личное пространство? Второе. Далее нужно выработать привычку проявлять гнев в моменте и обозначать его. Подойдут такие слова. «Я злюсь», «Я раздражаюсь», «Меня бесит», «Я ненавижу», «Меня возмущает». Это здоровая агрессия, где ключевой аспект — умение контролировать эмоции и использовать их для достижения поставленных целей. Она не связана с насилием или злостью в отношении других людей, а скорее предполагает умение выстраивать собственные границы, выражать личное мнение и защищать свои интересы, ценности, принципы. Здоровая агрессия помогает высказывать точку зрения и охранять то, во что мы верим, отстаивать свои права и достигать успеха в различных сферах жизни, дает энергию и мотивацию для деятельности, помогая преодолевать трудности и препятствия. Непременно стоит понимать, что адекватный гнев нужно направлять на желанные цели, а не превращать в разрушительное поведение. Страх. А теперь рассмотрим возможные причины страхов в материнстве. Первое. Беспокойство за жизнь и здоровье дитя, возникающее инстинктивно или в ответ на различного рода информацию о заболеваниях, несчастных случаях, катастрофах. Второе. Завышенные ожидания от материнской роли. Обычно в таких случаях у женщины есть некий идеал того, какой матерью она должна быть. Доброй, нежной, хорошей, счастливой, сочувствующей, энергичной, вовлеченной в процесс воспитания. В моменты, когда она не справляется с предполагаемой ролью, появляется страх будущих последствий для потомства. Вот некоторые примеры переживаний, когда мать отклоняется от своего идеала. «Я время от времени ругаюсь и кричу на сына, он обижается. Когда вырастет, боюсь, что у нас будут холодные отношения. Очень устала от школьных забот. После рабочего дня у меня не хватает сил, чтобы помочь дочери делать уроки. Она хоть и самостоятельная, но опасаюсь, что у нее пропадет мотивация к учебе. Не ощущаю себя счастливой молодой матерью. Малыш нуждается во мне 24 часа в сутки. Я не высыпаюсь и чувствую истощение. Какое тут счастье?» Третье. влияние общественной среды на родительские обязанности. В информационном пространстве существует достаточно мнений о том, что должно быть в отношениях родителя и ребенка. Это понимание, принятие, поддержка, безусловная любовь, одним словом, гармония. Достичь ее на практике не так-то и просто, а уж если это новоиспеченная мама, то, вероятно, волнение возьмет верх. Из-за ошибок в попытках соответствовать ожиданиям социума мамочкам страшно стать плохими, не такими, ненормальными. Четвертое. Отсутствие активной жизни, недостаток ярких впечатлений и позитивных эмоций, особенно если не хватает общения в среде взрослых людей. Постоянная забота о нуждах ребенка, включенность в его физическое и психологическое благополучие нередко вызывают утомляемость, а тревожные мысли становятся неприятными спутниками. Пятое. Чрезмерная ответственность со стремлением контролировать. С помощью контроля мать справляется с тревогой за ребенка. Такое состояние держит в напряжении и отнимает энергию. Шестое. Модель поведения, перенятая из родительской семьи. Страх, исходящий от неспокойных родителей, становится нормой поведения. Во взрослой жизни транслируется уже и на свое чадо. Седьмое. Новый опыт. Рождение маленького человека сопровождается не только радостью. Думаю, многие из вас встречались с тем, что неизвестное и непознанное пугает. Быть мамой одного, двух, трех или четырех детей — это разный и новый опыт. Восьмое. Чужой негативный опыт, особенно из родительской семьи. Мать передает дочери не только гены, но и эмоции. Ее тревожность и страхи влияют на уверенность будущей мамы. Девятое. Личные психологические травмы, полученные в детстве и в течение жизни. Для примера опишу случай из практики, связанный с утратой. За консультацией обратилась беременная женщина со страхом родить мертвого малыша. Такой страх подпитывался горем. Прошлая беременность завершилась выкидышем. Спустя 10 месяцев клиентка снова оказалась в положении, но радость затмила боязнь, что все повторится. Касаемо детских травм, распространенная ситуация — нелюбовь собственной матери. Однажды знакомая поделилась. «Боюсь стать похожей на маму. Она постоянно была мной недовольна, часто наказывала и обзывала матерными словами». Вина. Вина — эмоциональное отражение совести, подталкивающее человека к устранению последствий поступка, причинившего вред другому человеку. Чувство вины знакомо с детства. Многие встречались с виной в тех ситуациях, когда родители обвиняли, ругали, критиковали их, обижались на них. Фразы вокруг вины. «Ты неправильно поступила». «Зачем ты это сделала?» «Ты приступаешь запрет». «Опять нарушила правила». «Ты снова это не делаешь». «Ты не справляешься». «У тебя не получается». Любой ребенок очень любит родителей, и чтобы не потерять родительскую любовь, соглашается с чувством вины, принимает его и делает своим союзником. Так он играет по правилам, устанавливаемым в семье. У многих взрослых до сих пор звучат в голове эти обвиняющие голоса родителей, внутренних критиков. Очень важно различать реальную вину и невротическую. Реальная вина соразмерна поступку и связана с принятием ответственности за совершаемое действие и желанием все исправить. Например, человек готов извиниться за свой поступок и возместить причиненный ущерб. Невротическая вина надумана и навязана. Она вызывается тем критикующим и ругающимся голосом внутри. Она заставляет женщину поверить в то, что она плохая мать, неправильно воспитывает, не жертвует собой ради ребенка, не может контролировать детское поведение. Сторонники психоанализа выделяют еще и бессознательную вину, которая проявляется путем поиска для себя наказания. Например, люди вступают в близкие отношения, где со стороны партнера исходит неуважение, грубость, обесценивание и не чувствуется счастья и гармония. Или в полушаге от успеха бросают начатое, теряют интерес к достижению цели. Такое чувство вины не осознается и может выражаться в действиях. Воздержание от удовольствий и желаний, жертвенность вопреки своим интересам, самонаказание, которое списывается на неудачи, эмоциональный мазохизм, прикрываемый добрыми мотивами. «Не хочу рушить семью. Такая у меня судьба. Надо терпеть, кому я такая нужна». Совершая их, человек бессознательно стремится к искуплению вины. Причины бессознательной вины связаны с отношениями в родительской семье. Так, если родители были чрезмерно жесткие и требовательны, наказывали за малейшую провинность, ребенок, став взрослым, становится таким же строгим к себе. Если у вас есть признаки неадекватной вины, то не пытайтесь отрицать ее или залипать в этом чувстве. Первое, что важно сделать — со вниманием отнестись к своему эмоциональному состоянию. Каждый день мама может встречаться с виной, страхом и гневом. Часто это своеобразный коктейль, после которого еще долго мутит. Все настолько смешивается, что мама готова задохнуться от тревоги за ребенка. Хорошая новость. Выход есть. Его можно найти, если идти к пониманию себя и навстречу осознанности. А сейчас приглашаю вас приступить к практическим заданиям, с помощью которых вы будете знакомиться со своими эмоциями, учиться их отслеживать и анализировать.